«Мама!» – выкрикнул в панике Финбар. Потом бросил трубку, метнулся к двери. «Барри, стой!» – произнес я таким тоном, что он мгновенно остановился и обернулся ко мне. «Я должен. Ты один туда не поедешь. Ты со мной?» Я не успел ответить. В комнату ворвались завывания сирен. По стенам кабинета запрыгали отсветы синих мигалок. Мы с Финбаром подошли к окну. С аллеи к особняку направлялись полицейские машины, наверное, штук 30, беря Бларнихаус в кольцо. Следом из машин высыпали полицейские, держа в руках то самое оружие, что я видел на дядиных чертежах. Один из полицейских достал мегафон, проорал: «Эгихард Райнернайр, я главный комиссар управления магической полицией Корка. Приказываю вам и вашим магам сдаваться. Нам известны все имена, находящихся в доме, кого вы взяли под свое крыло, так что избежать правосудия не удастся никому». Глава 4. «Да чтоб вас черти сожрали», процедил я сквозь зубы, смотря эпично развернувшееся перед нами представление по захвату. «И нашего любимого дядюшку, в первую очередь. Думаешь, это его рук дело?» «Разумеется. Старый змей все спланировал. Только полиция чуть запоздала, а то, может, ему бы удалось ускользнуть. Сейчас еще доберутся маги, которых позвала Шинан для ловли Даллана, и тут станет совсем весело». «Что будем делать?» – спросил Финбара, повернувшись ко мне, и в глазах был один вопрос. «Теперь ты не сможешь оставить поместье?» «Черт с ним, с поместьем. Но архив дяди не должен попасть никому в руки. Никому. И где этот чертов некромант?» Я распахнул дверь в коридор, но на всем его протяжении не было ни души. Я миг соображал. Потом захлопнул двери. Стал водить перед ними ключом от бронка, выписывая огненные символы и накладывая на створки заклятия неприступности. «Барри, захвати графин с дядей и пошли». Я вышел на площадку с винтовой лестницей, и когда туда скользнул Финбар, потянул за рычаг, закрывая потайную дверь. Наложил на нее еще одно заклятие, чтобы никто и никогда ни с антимагическими детекторами, ни с помощью магии ее не нашел. Мы спустились вниз. Третье заклятие я наложил на тот вход, что выводил через зеркальную дверь на первый этаж особняка. В подвале руин замка я наложил на вход в подземелье последнее охранное заклятие. Мы выбрались наружу, спешно забросили тележку с архивом в фургон. Сев за руль, я вставил ключи от бронка в замок зажигания, повернул. Мотор заурчал тихим низким басом. «Хаэм, у фургона что теперь мотор, как у спорткара?» — спросил Финбар. «Вероятно, но гонять я на нем бы не стал. По возможности поменяем на что-нибудь другое. Кстати, куда нам надо ехать?» «Далеко, в горы Виклау. Это не доезжая до Дублина. Около 300 километров. «Проклятие!» — только и сказал я. «Я думал, ваше семейство живет недалеко от Корка. Ты очень хорошо знаешь город». «Нет, просто объездил в свое время все крупные и не очень города». Финбар мрачно усмехнулся и глянул на меня. «Думаешь, что смысла ехать нет?» Я увидел, как он снова начал дрожать, не сумев сдержать переживания. «Не знаю, Барри, как ты решишь, это твоя семья. Я чувствую боль матери, но уверен, что она еще жива, и боль остальных, и тьму, которая забрала других», глухо выдавил он из себя. «Поехали тогда, будь что будет». Я положил руку на рычаг передачи и застыл, молча указал пальцем Финбару. По аллее к особняку Бларнихаус двигалась цепочка автомобилей, а вот и Ашинан и компания пожаловали. «Интересно, дал ли дядя инструкции насчет них полиции?» Финбар мрачно глядел на проезжающие вдали автомобили. Когда вереница исчезла из вида, я осторожно повел фургон по дороге, ведущей от руин на север, решив не выезжать на аллею. Там, переехав по мосту через небольшую реку Мартин, я вскоре свернул направо и, выехав на шоссе, обходящее Корк севернее, погнал фургон настолько быстро, насколько это было возможно. На окраине города я оставил фургон на автостоянке, запечатав его также охранными заклинаниями, оставив в нем архив и забрав только графин с прахом. После этого мы с Финбаром направились в автосалон по соседству и вскоре мчались по шоссе, взяв на прокат новенький BMW. Финбар всю дорогу молчал, задумавшись, мрачно глядя вперед и изредка давая советы, куда ехать. Через 2 с лишним часа мы добрались. Вокруг вздымались заросшие лесом, высокие, с крутыми склонами холмы, порыжевшие по осени в отличие от зеленых холмов долин, сползшим в лощинах туманом. «Оставим машину подальше от дома», — попросил Финбар, и я кивнул. Я завел машину в заросли. Над холмами уже начали сгущаться сумерки. Финбар повел куда-то вверх по довольно узкой тропе, а потом мы одновременно остановились. Где-то впереди громыхнул одиночный выстрел, и все стихло. Кузен сжал кулаки, а потом решительно двинулся дальше. «Барри, что бы ни случилось, держи себя в руках», — предупредил я, следуя за ним. «Если они убили всю мою семью, то мне уже все равно», — угрюмо обронил он. «Тебе не понять, мой старший брат убил нашу мать, только лишь за то, что она любила меня», — негромко произнес я. «После такого я не мог оставить его в живых, так что я тебя все-таки понимаю». Финбар остановился и уставился на меня. «Не знал, соболезную. Думал, что твоих родителей убили светлые, только отца, когда он захотел убить меня, вот этим вот ножом». Я показал ему знакомый нож. Финбар выдохнул воздух сквозь зубы. «В твоей семье, похоже, все было слишком сложно, Харди». «Это точно. Мы прошли через поле, поднимаясь в гору, миновали небольшой лес и выбрались на открытое пространство. На самой вершине холма стоял одинокий особняк, трехэтажный, добротный, сложенный из камней и бруса, с островерхой, крытой тростником крышей. Ярко светили все его окна, но я знал, что там внутри уже не осталось ни одного живого». У Финбара вырвался сдавленный стон. Он посмотрел на меня. «Ты тоже почувствовал?» «Да, Барри, сожалею». Мы оба невольно вздрогнули, когда вновь прозвучал одиночный выстрел. Совсем недалеко. Финбар, сжав зубы, направился в ту сторону. Я было пошел за ним, но меня что-то удержало. Когда Финбар скрылся, я прошептал заклятие. В воздухе огненными всполохами соткались фигуры охотников и вышедших им навстречу оборотней, пока еще в человеческом облике. Потом огненным роем воздух пропороли летящие пули. Часть оборотней упала на землю. Их призрачные фигуры рассыпались огненными искрами. Часть человеческих фигур приобрели волчьи очертания. Волки бросились на охотников. Но вновь темно-синий воздух сумерек пропороли огненно-рыжие пули, превращая волков в прах. Я медленно направился к дому, обходя лужи крови, трупы охотников и волков. Искры вдруг рассеялись, а я будто с головой нырнул в ледяной омут. События, что промелькнули перед взором так быстро, словно кто-то перемотал многочасовое кино за несколько секунд, сложились во вполне целостную картину. Я остановился на крыльце. В этот миг из дома вышел один из охотников. Тот самый, которого я только что наблюдал в своем видении. В руках его была огромная толстая книга. Он провел над ней магическим детектором и, процедив ругательство, отшвырнул от себя прочь. «Не то. Проклятие!» Он смолк, заметив меня, и замер. Рука потянулась за ружьем, висевшим на плече. «Добрый вечер, Джек», — произнес я. «Хотя, вряд ли он добрый, не так ли? Вы кто такой? Ружье трогать не советую». Рука его замерла. Он нахмурился, задумавшись, потом осторожно направил на меня детектор. «И что там показывает ваше чудо-устройство?» — полюбопытствовал я. «Ничего. Поэтому повторяю. Кто вы такой?» — потребовал он. «Я один из змеев, что ваш святой Патрик не смог изгнать с Изумрудного острова», — отозвался я и усмехнулся. «А если без пафоса, я всего лишь один из носителей фамилии Найр. Думаю, с моим дядей, который редкостный гад, вы прекрасно знакомы. Вы племянник Даллана, и что тут забыли?» — отозвался он, продолжая смотреть на меня настороженно. «Один из моих кузенов, Лехри, на ваше несчастье. Вы же не маг, пустышка», — презрительно бросил охотник. Я выдохнул всего лишь одно слово, и его сбило с ног. «Вы так уверены?» — спросил я, нависнув над ним. «Никогда не грубите незнакомцам, если не уверены на все 100, с кем имеете дело». Я указал на ружье, и оно рассыпалось в ржавую труху. «Это невозможно. Я убил бы вас за все то, что вы тут учинили. Но, знаете ли, месть — интересная штука. Особенно, когда она отложена на несколько лет, как хорошие выдержанные виски. Так что пусть вас убьют ваши же призраки из прошлого. Тогда, когда вы достигнете вершин, когда будете считать себя неуязвимым, когда получите все из желаемого, кроме одного — книги, той единственной, что будет являться вам ежедневно в ночных кошмарах, что вам известно о кодексе оборотней», — прохрипел он. Джек начал хватать ртом воздух, словно ему не хватало кислорода. «Лишь то, что вам не понравится отраженная в нем правда. Вы — пленник своих убеждений. Многим это, увы, обойдется слишком дорого». Я отступил от него, и охотник сел, схватившись за горло и пытаясь отдышаться. «Да кто вы такой, черт бы вас побрал!» Но я, отвернувшись, уже шагал прочь, в ту сторону, куда ушел Финбар. Я продрался через подлесок. На поляне обнаружились трупы оборотня и охотника со свернутой шеей. Дальше меня вела интуиция. Я пересек еще одно поле и заросли кустарника и выбрался на поляну перед лесом. В конце поляны я увидел лежащую на земле белую волчицу и склонившегося над ней Финбара. В шагах в 10 от них стоял один из охотников, держа кузена на прицеле. Я осторожно двинулся вперед. «Сдавайся, Финбар, это твой единственный шанс выжить», — говорил охотник. «Ради чего? Чтобы оказаться в клетке?» Финбар не отрывал взгляда от истекающей кровью матери. «А ты? Ты предатель, Фин. Жаль, что Клин не поняла сразу, что ты из себя представляешь. Клин тут ни при чем», — хрипло отозвался охотник. «Только она тоже теперь мертва, не так ли? Та, которая любила тебя и доверяла, из последних сил выдохнула Шинни. А ты просто глупец, Фин, и недостоин своего имени, которое ты очернил». Желтые глаза Шинни заметили меня и тут же вновь переместились на охотника, чтобы не выдать. Через пару секунд я замер за его спиной. «Не убивай его, Харди», — произнес негромко Финбар. «Ты уверен?» — спросил я. Охотник вздрогнул и тут же замер, когда ощутил лезвие моего ножа на горле. Финбар кивнул. «Бросьте ружье», — приказал я. Ружье отлетело прочь. «Вы кто?» — спросил он. «Ваше имя не принадлежит семейству Лехри, не так ли? Вам мое имя лучше не знать, как и то, кто я такой». Я резко отвел руку и ударил его рукоятью по голове. Охотник рухнул на землю, отключившись. «Спасибо, Эгихард», — едва слышно выдавила Шинни. «Кто-то остался, кроме вас?» — спросил я, опустившись рядом. «Нет, всех убили, весь наш род, я. Моя просьба, Эгихард, я ее выполню и увезу Барри отсюда. Но за нашу семью я должен отомстить», — глухо выдавил Финбар. «Не ты», — я глянул на него. «Кто еще, кроме меня?» Финбар произнес это с таким видом, словно уже шел на верную смерть. «Ты не единственный, в ком еще течет кровь Лехри», — произнес я и увидел на его лице крайнее изумление и посмотрел на Шинни. «Сможете идти или вас понести?» «Не стоит, Эгихард. Я умираю», — едва слышно отозвалась она. «Половина моего сердца уже съедена серебром. Еще пара минут, и все будет кончено». Финбар, не сдержав стон, склонился к ней, зарылся лицом в белом, перепачканном кровью загривке. Шинни на миг прикрыла глаза, потом посмотрела на меня. «Зачем вы все это сделали?» «Я про гильдию. Почему пошли на поводу у Даллана?» — спросил я. Он пригрозил, что иначе Финбара убьют, что у охотников есть разрешение на охоту на моего сына, и только Даллан может это пресечь. Я слишком поздно поняла, что опасность угрожает не только Финбару или мне, но всему нашему роду. Кто-то, похоже, давно точил на Лехри зуб. «Ты все еще сердишься на меня, Эгихард?» Я тронул шерсть на ее лбу, провел пальцами по голове между ушами по густому меху. Я мог бы сказать ей, что стоило мне довериться и все рассказать, и возможно всего, что произошло здесь, на вершине холма, у старого родового дома оборотней, можно было избежать. Но смысла говорить все это умирающей не было никакого. «Уже нет, тетя Шинни, жаль, что все так вышло». Она слабо улыбнулась, глаза ее закрывались. Потом, словно вспомнив, она на миг встрепенулась. «Я забыла тебе сказать, твоя тетя Цицилия. Я учуяла ее запах в гильдии и нашла ее в местной темнице. Я ее освободила и привезла в Бларни. Мне показалось, что пасть умирающей волчицы растянулась в довольной умиротворенной улыбке. Я, к сожалению, ее радость не разделял». Изо рта Шинни вырвался последний вздох. Она вздрогнула и замерла. Финбар беззвучно рыдал, так и не оторвав лица от ее загривка. Я поднялся, огляделся. «Барри, нам пора уходить. Харди, можешь еще кое-что сделать?» — выдавил он из себя. «Охотники, они вешают отрезанные головы у себя в домах, или делают чучело. Не хочу, чтобы кто-то из моих родственников превратился в подобное украшение». Я вопросительно кивнул в сторону бесчувственного охотника. «Заберем его с собой», — ответил Финбар. «Зачем? Выкинем его на первой же бензоправке. Он чуть не стал нашим родственником. Встречался с Клин Лехри, хотя мы ее и предупреждали, что неспроста он ей подвернулся. Но потом поняли, что у них все взаимно. Да только вот как все в итоге вышло. Чуть не считается, но как хочешь». Финбар закинул на плечо бесчувственного человека, и мы направились к оставленной машине. Там он закинул охотника на заднее сиденье. Я обернулся, вывел в воздухе ключом от бронка огненные письмена, прочитал заклинание. Огненная вязь распалась на искры, которые разрослись до языков пламени и, взметнувшись к небесам, двинулись прочь от меня сплошной огненной завесой, сжигая все на своем пути. Трупы охотников и оборотней, лес и луг, и одинокий, лишившийся хозяев старый особняк на самой вершине холма. Финбар встал рядом, завороженно глядя на бушующий пожар. «Спасибо, сейчас вернемся в Бларни, а там примерно то же самое, но без моего участия», — произнес я, криво усмехнувшись. Кузен глянул на меня удивленно. «Я думал, что мы уже не вернемся в Бларни. Во-первых, хочу узнать, чем там все закончилось. Во-вторых, надеюсь все-таки в очередной раз встретить нашего неуловимого мистера Салливана и услышать от него заклинание, как призывать дух дядюшки. А потом, уже точно нужно уезжать отсюда. Мне пора возвращаться домой». Назад я вел не спеша вниз по горной дороге. Медленно опускалась ночь. У первой заправки Финбар, как и обещал, высадил бесчувственного охотника. И даже напоследок приложил палец к артерии на шее. «Хорошо ты его приложил», — заметил кузен. «Уверен, что не помрет». Я равнодушно передернул плечами. Спустя 3 часа мы подъехали к поместью, возвращаясь тем же путем, что уезжали. Остановившись у руин, мы выбрались из машины, посмотрели в сторону особняка. Бларнихаус был со всех сторон щедро освещен прожекторами. «Черт, похоже, пожар все-таки придется устраивать мне», — произнес я. Финбар глянул на меня недоверчиво. «Ты серьезно, Харди? Или шутишь? Посмотрим по обстоятельствам». Через подземелье мы вернулись в кабинет дяди. Все охранные заклятия, установленные мной, пропускали нас беспрепятственно, и было видно, что никто их не пытался нарушить. Даже те, что были на двери дядюшкиного кабинета, что было несколько даже странно. Мы вышли из кабинета и, пройдя по пустынному второму этажу, спустились на первый. И здесь внезапно оказалось довольно оживленно. Весь коридор был заполнен темными магами. У каждого окна стояло минимум по 2 колдуна, следивших за тем, что происходит во дворе. Остальные, сбившись кучками, что-то активно обсуждали. Едва нас увидели, как все смолкли, и на этаже воцарилась мертвая тишина. «Господин Райнер Найер, мы думали», — начал было кто-то вдалеке и тут же смолк. «У меня был долгий разговор с дядей», — произнес я громко, чтобы все расслышали, — «что я пропустил. Полиция хочет, чтобы мы все сдались. Они почему-то уверены, что вы наш лидер». «Прекрасно», — я покивал. «Что еще?» «Все они вооружены антимагическим оружием», — высказался еще кто куда более твердым голосом. «А это значит, что среди магов кто-то оказался предателем». «Да, без участия магов люди бы никогда подобное не создали», — выкрикнул еще кто-то. Мгновенно поднялся возмущенный гвалт, а я заметил молчавших магов, несомненно причастных к делам дядюшки. «Тихо», — произнес я, и все мгновенно смолкли. «А что хотят светлые?» Я увидел на лицах презрительные усмешки. Следом несколько магов мне наперебой сообщили. Прикатили и потребовали выдать им Даллана, сказав, что тот причастен к гибели высшего мага Ирландии. Совсем выжили из ума. Им полиция ответила, что их действия незаконны и что их всех арестуют, если они попробуют сунуть свой нос в особняк. После этого они отступили, укрылись где-то в саду и ждут утра, скорее всего. А еще они сказали, что ваш дядя – предатель, и что именно он стоит за созданием антипатического оборудования, — отозвался снова кто-то, кто обладал твердым голосом. Я повернулся к кузену. «Барри, покажи им Даллана», — произнес я. Финбар помотал перед ними хрустальным кувшином. «Это что?» «Это то, что осталось от Даллана, уважаемое темное сообщество», — я обвел глазами толпу. «И да, он предатель. Он подставил и меня, и вас. И это он вызвал сюда полицию, чтобы прикрыть свой зад и сбежать отсюда незамеченным. Но сбежать я ему не дал». Они молчали, смотря на меня, сраженные новостями. «Так, а теперь скажите, кто-то видел некроманта?» «Салливан, вы тут? Мне с дядей потолковать надо». Еще несколько мгновений царила тишина. Потом в конце коридора возникло какое-то движение, и к нам через толпу пробралась высокая худая фигура в черном винилом плаще. «Господин Райнер Найер», — он опустился на одно колено и склонил голову. По толпе пробежал удивленный ропот. «Вы же высший некромант, Салливан», — произнес кто-то. «Вы не обязаны подчиняться черному магу. Хотя, конечно, дело ваше». «А господин Райнер Найер не просто черный маг», — некромант обернулся в сторону говорившего. «Он». Салливан смолк и посмотрел на меня, словно спрашивая позволения. Я едва заметно кивнул, с интересом ожидая, какую версию на этот раз услышу о своем происхождении. Некромант поднялся и, развернувшись к толпе, торжественно провозгласил: «Господин Райнер Найер, возродившийся в теле черного мага древний огненный дракон». Глава 5. Я очень надеялся, что после реплики Салливана на моем лице не отразилось удивление. Не потому что я вдруг услышал версию про дракона, а потому что версия некроманта несомненно совпадала с тем, что думал обо мне светлый высший маг, Энгуса Шинан. Его кровь – огонь. Между тем пафосно выкрикнул Салливан. Его заклятие – огонь. И слова его тоже сжигают дотла. Он указал на прах Даллана в графине из-под виски. Мне вдруг захотелось рассмеяться, то ли из-за театральной сюрреалистичности происходящего, то ли от накопившегося за весь день, да и не только за этот день. Но мне пришлось поджать губы, чтобы сдержаться. Все темное сообщество как один опустилось на колени. Рядом со мной остался стоять только крайне изумленный Финбар. Он похлопал, явно ничего не понимая, своими желтыми округлившимися глазищами. «Харди, я только качнул головой. Вы не обязаны это делать. Я уезжаю. Мне давно уже пора возвращаться домой», — произнес я. «Встаньте». На меня уставились все присутствующие. Во взглядах отразилось разное: непонимание, растерянность и облегчение. «Но что же делать с полицией? Что с ними будете делать вы?» — спросил кто-то. Я глянул на часы. Было 8 вечера. «Для начала я поужинаю», — произнес я. «А после решу». Я выловил взглядом из толпы дядюшкиного распорядителя и знаком подозвал к себе. «На все присутствующих еда найдется?» «Да, конечно», — он поклонился, стараясь не смотреть на меня. «Тогда организуйте им ужин в столовой. После ужина выстройте всю прислугу в банкетном зале, который находится в другом крыле, включая всех помощников Даллана. Обсудим условия их дальнейшей работы здесь. Ужин для меня и Финбара принесите в гостиную. Салливан, подойдите». К нам подошел некромант. На лице его отражалось некоторое разочарование. «Я ожидал от вас несколько иного. Простите за дерзость, господин Райнер Найер. Хотя, наверное, вы все же слишком молоды. Считаете меня недальновидным? Очень зря, Ануан. Потому что я видел вашу смерть». Некромант застыл, и мне показалось, что его лицо превратилось в восковую, искаженную страхом маску. «Неужели я ошибся насчет огненного дракона?» — едва слышно выдавил он. «И вы на самом деле?» Он смолк, наткнувшись на лед в моих глазах. «Так кто же я? Я не знаю. Вам несколько секунд назад было же вроде понятно?» «Нет», — я смерил его взглядом. «Вы правда высший некромант?» «Да, но нам очень легко утратить силу». Он невольно потер палец, на котором у него теперь находилось заветное кольцо. «Особенно, если тебе много лет». «А мне очень много лет, господин Райнер Найер. Поэтому если вам казалось, что я готов на все, чтобы заполучить чью-то жизнь, занимаясь теми же конными прогулками, то так оно и было. Но теперь все изменится. Если мы, конечно, решим проблему с полицией и остальным, вернемся для начала к незаконченным делам. Конский повод для Агишика и заклятие для призвания духа», — напомнил я. «Хотите дядю тут призывать?» «Нет, отойдем». Мы прошли в пустую гостиную. Рука Салливана нырнула куда-то под плащ, выудила оттуда повод. Я забрал его и, подойдя к камину, бросил в огонь. Барри поставил на стол графин с прахом Даллана. Салливан написал на бумаге слова призыва. «Если я прочту заклятие, то призову дух. Оно срабатывает не только для того, кто этот дух пленил. Поэтому так важно не подпускать к праху чужаков. То есть мой дядя может все разболтать любому? Вы же сказали, что он теперь раб». «Да, но он также может начать разговаривать с любым чужаком. Это заклятие, увы, несовершенно». Я поморщился, забрал у него бумагу. «Как его обратно в графин отправить? Просто скажите ему, что он свободен до следующего призыва. Он исчезнет». «Понятно, можете идти». Я поглядел на Финбара, который, раздобыв бутылку с виски, уселся в кресло напротив стола и, прилично глотнув из стакана, недобрым взглядом смотрел на графин с прахом. «Знаешь, что я подумал, Харди? Мы нашли слишком благородный сосуд для этого ублюдка. Надо поискать в замке ночной горшок. Тут точно должен найтись лучшее, что ему подойдет». «Решил надраться?» — спросил я. «Плохая идея, когда нас окружили враги. Я не только про полицию и магов снаружи. Если что, я не доверяю никому в Бларне, включая только что ушедшего субъекта, который имеет запах склепа. Ты всех их сожжешь, я знаю». Финбар опустошил стакан и налил себе второй чуть ли не кромки и тут же выпил. «Тех, кто служил дяде, тех точно. И даже того, от кого пахнет склепом». Я воззрился на него в удивлении, потом хмыкнул. «Знаешь что, налей-ка мне тоже», — я кивнул на виски. «На тебя же алкоголь не действует. Вкус огненной воды приятен», — я ему подмигнул. «Ты ведь понимаешь, о чем я, огненный дракон, угу», — уже пьяно пробурчал Финбар, отвернулся к шкафу, доставая для меня оттуда стакан. Я воспользовался моментом, извлек из кармана пиджака крошечный флакончик и капнул в стакан Финбара каплю отрезвляющего настоя. Кузен налил себе полный и мне точно такой же. «Ты сегодня ужасно щедр, Барри, за твой же счет теперь, Харди». Я лишь фыркнул, а он опрокинул в себя целиком третий стакан. Я сделал небольшой глоток из своего, следя за кузеном. Финбар закашлялся, потом обратил на меня удивленный взгляд. «Какой-то неправильный виски», — возмутился он. «Я только что протрезвел. Неужели, может, тут 10 дистилляций, да чистой воды прогнали? Это не смешно, Харди. Мне сегодня очень нужно напиться. Тогда поищи вон там в баре что-нибудь покрепче». Финбар, бурча ругательство под нос, направился к бару в углу гостиной, начал изучать бутылки. Через пару минут вернулся, притащив три бутылку с чем-то 60-градусным и разлил нам по стаканам. «Огненная вода», — Финбар смотрел, как я пью. «Ты-то действительно пьешь это как воду. Что там все-таки сказал некромант про огненного дракона? Понятия не имею». «Не имеешь, или просто говорить не хочешь?» Финбар нахмурился. «Я думал, что ты мне все-таки доверяешь, Харди». «Не имею». «И да, доверяю». На лице кузена обозначилось облегчение. «Спасибо. А теперь давай все-таки зададим пару вопросов дяде». Я прочел заклятие, что написал некромант, и увидел, как на голове Финбара встают дыбом волосы. По столу и стенам поползла серая тень, и даже как-то пригасились электрические светильники на потолке. Откуда-то по полу потянуло ледяным неприятным сквозняком. «Интересные спецэффекты», — заметил я. Но Финбар не ответил, следя за возникшим над одним из кресел у стола серым облаком, сформировавшим смутную серую полупрозрачную фигуру. Впрочем, вполне узнаваемую. «Кто посмел позвать меня?» — прошипел призрак, и за его спиной словно заплескался от ветра серый саван. Финбар в ужасе вжался в спинку кресла, а я сказал: «Что-то мы уже по вам соскучились, дядюшка. Понадобилось еще кое-что у вас узнать». Эгихард, лицо призрака исказилось от бессильной злобы. Он словно попытался произнести проклятие, но не смог. «Мой убийца, а вы, мой несостоявшийся. Но не будем отвлекаться на подобные банальности. Не позволяю вам сейчас ничего говорить, кроме как ответы на мои вопросы». Призрак молчал. Похоже, все сработало как надо, и призрак действительно мне подчинялся. «Бларни сейчас оцеплен магической полицией. Ваша затея?» Мне показалось, что в облаке вырисовались две призрачных руки, которые в злорадстве потерли друг друга. «Да, жаль, что они опоздали. Вы были все равно не жилец», — заметил я. «А будете себя вести неуважительно, я разрешу Финбару пересыпать ваш прах в ночной горшок. И я туда, клянусь, буду время от времени мочиться», — прорычал Финбар, уже избавившийся от страха и вновь выпив стакан в один присест. «Что за чертовы виски? Вы не посмеете». Призрак в кресле вдруг сделался совсем прозрачным, и мне показалось, что он сейчас просто испарится от негодования. «К вашему несчастью, у вас очень недобрые племянники, дядя, и мы обязательно придумаем для ваших бренных останков что-нибудь еще похуже. Что ты хочешь услышать от меня, Эгихард?» Призрак словно присмирел. «Имена всех, кто работал с вами и продолжает работать, изготавливая антимагическое оружие и прочее. И имена тех, кто в гильдии хотел воспользоваться подобными технологиями. Ты готов их записать, Барри?» Финбар спешно вскочил, покопался в соседнем шкафу, выудив оттуда бумагу и ручку, вернулся за стол и приготовился записывать. «Диктуйте и не слишком быстро, и поясняйте, кто это и чем именно занимается». Вскоре перед нами лежало два списка. В одном были маги, что работали на полицию и министерство по делам магии. Во втором – маги, что поддерживали недавно почившего Махынмака. «У Махынмака остался сын. Он вполне продолжит дело отца», – сказал призрак. «Их не остановить, Эгихард. Посмотрим, кто из ваших слуг знал, чем вы в действительности занимаетесь». «Все знали. Я специально отобрал тех, кто не предал бы. А из магов темного сообщества, которое вы сюда позвали, никто». Финбар уставился на меня. «Что ты задумал, Харди?» – спросил он. «Что-то не очень хорошее, наверное. Хотя, с какой стороны на это посмотреть?» – задумчиво ответил я, и вновь перевел взгляд на призрака. «Можете быть свободны до следующего раза, дядя». Серая фигура мгновенно рассеялась, словно ветер разметал серый туман. Лампы в гостиной разгорелись ярче. «Ты действительно хочешь их всех убить?» – прошептал Финбар, склонившись ко мне. «Ну, обслугу ты уберешь, а тех, кто в других городах, а магов уровня нашего дяди, их наверняка хорошо охраняют. Это будет уже не моя забота, а тайный архив не найдут. Туда никто не войдет, кроме меня. Но, боюсь, дядя уже успел выпустить джина из бутылки, судя по тому, чем вооружены полицейские. Поэтому я подчищу максимально возможно только в Бларне». Хаем, Финбар в сомнении откинулся в кресле, налил себе в стакан, а потом с подозрением уставился на меня. «Это же ты что-то сделал с виски, что я теперь не пьянею. Барри, ты все-таки иногда тугодум», — произнес я. «Но я, сегодня у меня день утраты», — горестно воскликнул он. «Я потерял мать и всех моих родственников по линии отца. У меня было много племянников. Младшим был едва ли год. Он смолк. У тебя будет время их оплакать, но не сегодня», — произнес я ледяным тоном. Кузен насупился, обидевшись. В этот момент нам принесли наконец еду. В молчании мы поели. Я поднялся, глянул на Финбара. «Можешь не ходить со мной, а кто нам завтрак приготовит? Может, ты хотя бы повара в живых оставишь?» — пробурчал кузен. «Завтракать, я надеюсь, мы будем уже в другом месте. Сиди тут, я скоро вернусь». Через полчаса я положил перед ним на стол книгу регистраций, в которую юрист Даллана сделал запись о завещании. Сам юрист стоял в 5 шагах от меня, бледный как привидение. Его до сих пор мелко потрясывало. Финбар с удивлением поглядел за мою спину. «А этого зачем оставил?» – спросил он. «Это мистер Табер. Он уверил, что он лучший юрист на острове и клялся, что очень быстро изучит законодательство другой страны. Раньше этими вещами занималась тетушка Цицилия, но теперь ее с нами, увы, нет. И не уверен, что я ее еще увижу. Вы пока свободны, мистер Табер». Нотариус поклонился и поспешил уйти. «Пойдем наверх, Барри, нам надо собрать вещи». Мы дошли до лестницы. Сверху спускался Салливан. «Так нерационально уничтожать источник потенциальной энергии. Мне, как некроманту, это доставляет физическую боль», — произнес Салливан и улыбнулся безжизненной улыбкой. «Простите за дерзость, господин Райнер Найер. У вас теперь энергии сверхмеры», — заметил я. «И на вашем месте я бы болтал поменьше, а то я и забрать могу то, что дал». Салливан уставился на меня, потом склонил голову. «Прошу прощения, я всего лишь хотел вам предложить, что мог бы поехать с вами. Уверяю, я бы оказался более полезным, чем юрист вашего покойного дядюшки. Вы уже дали клятву, что никогда не появитесь в моей стране. Кроме того, некроманты у нас вне закона». Он посмотрел на меня с непониманием. «Но ведь вы тоже. Я единственный черный маг, который находится под протекторатом объединенных магических гильдий и полиции. Так что если вы нарушите клятву, я вас сам убью». Лицо Салливана сделалось серым. Он стал выглядеть как старая поблекшая черно-белая фотография на фоне ярких, в викторианском стиле, обоев в Бларне. Потом он чуть заметно улыбнулся. «Вы же сказали, что видели мою смерть. Значит, разве я сказал, что это нельзя изменить или ускорить?» Салливан внимательно вгляделся в меня. «Да, мне действительно лучше держаться от вас подальше, господин Райнер Найер, при всем моем уважении к вам. Но я сочувствую тем, кто останется рядом с вами». Он мельком глянул на Финбара. «У вас еще какая-то версия появилась?» — полюбопытствовал я. «Нет, но вы неразрешимая загадка, темная и страшная, даже для меня. Позвольте откланяться». Он с поклоном попятился от нас, а потом, развернувшись, быстро пошел прочь. «Харди, я не собираюсь это комментировать, но ты правда видел его смерть? Ты это у всех видишь?» Бас Финбара словно выключили. От волнения у него пропал голос. «Нет, это как раз происходит довольно редко, и я понятия не имею, как это происходит. Знания просто словно сами собой всплывают в голове. Пойдем». Мы сперва пришли в комнату Финбара. Он спешно собрал немногочисленные вещи в сумку. Туда же высыпал из котелка золото лепрекона. Я ему протянул книгу юриста. Следом мы пошли в мою комнату. Я быстро собрался, завернул в покрывало хрустальный графин с прахом и положил в чемодан меж рубашек. «Что теперь? Идем с вещами в кабинет дяди. Ты же не сейчас собираешься уезжать?» «Еще нет». Мы прошли в кабинет, спустились по потайной лестнице в подземелье и, выйдя из руин, положили вещи в багажник взятого на прокат БМВ. «А теперь пойдем, прогуляемся в саду. Там же светлые маги». Финбар уставился на меня с удивлением. Я кивнул кузену, чуть прищурив глаза. Финбар поморщился, явно сомневаясь, что идея встретиться со светлыми магами хороша, но ничего не сказал. Мы направились в сторону хозяйственных построек. Большая часть машин была припаркована именно там. Маги развели костер и сидели вокруг, кто на принесенных откуда-то стульях, кто-то на пледах, брошенных на землю. Среди них Ашинана не наблюдалось, но я все равно подошел к костру. Разговоры моментально смолкли. «Где Энгус?» – спросил я без приветствия. Они стали растерянно переглядываться. «Заодно сообщаю вам, что вы находитесь на моей земле, которую я унаследовал после внезапной кончины дяди», – произнес я. «Так что, в общем-то, смысла вам тут ждать, чтобы заполучить Даллана, больше нет». «Так где Энгус?» «Он у конюшни, Эгихард». Ко мне подошла Ашлин. «Не думал, что вас тут увижу», – заметил я. «Был уверен, что Ашинан окажется более благоразумным и вас сюда не потащит». «Так и было, но я все же настояла взять меня с собой. Составить вам компанию не стоит, спасибо». На ее лице мелькнуло едва заметное разочарование, но она тут же протянула руку. Рукопожатие выглядело со стороны как деловое, но я нежно сжал ее ладонь, увидел, как залили у Ашлин в свете костра щеки. Я снова ушел под сень деревьев, где меня ждал Финбар. «Если ты вновь надумал заняться с ней сексом, мы отсюда никогда не выберемся», — проворчал он. «Не надумал. Мы обошли хозяйственные постройки с другой стороны, подошли к конюшне, у которой дальше начинался выгул. Ашинан нашелся у заграждения, сразу за которым паслись лошади. Стоял, сложив руки на высокой деревянной загородке, и, положив на них подбородок, задумчиво смотрел на лошадей. «Доброй ночи, Энгус», — произнес я. Он вздрогнул, выпрямившись, развернулся ко мне, глянул в сторону стоящего рядом со мной Финбара. «Вашим коллегам уже сообщил, что дядя Даллан приказал долго жить, и что им тут делать нечего», — произнес я, увидев на его лице беспокойство, и кивнул в сторону лошадей. «Нравится?» «Да, Даллану принадлежал великолепный табун. Это мои. Их украли, превратив в агишек и перегнали сюда. Полагаю, приносить вам соболезнования будет лишним». Энгус невесело усмехнулся и покачал головой. «Я все-таки надеялся поговорить лично с вашим дядей, Эгихард». Я протянул ему два конверта. «Что это?» – спросил Ашинан. «Информация, которую я вам обещал. Там два списка. В первом – маги, кто занимались разработками, и во втором – магистры в гильдии, кого это очень заинтересовало». Глава 6. Ашинан смотрел настороженно и не спешил брать из моей руки конверты. «Как я могу вам верить?» – спросил он. «После всего, что вы учинили, можете сомневаться, но я свою часть нашего договора выполнил. Остальное меня не волнует. Как вы распорядитесь этой информацией, ваше дело, но поверьте, вам придется туго». «Да, я видел, чем вооружены полицейские», — Ашинан криво усмехнулся. «Конечно, я бы посмотрел на все вблизи. В Бларне что-то есть?» «Нет». «Уверены?» «Производство находится в Корке. Адрес указан в конверте. Еще есть филиал в Дублине». Ашинан наконец взял конверты. «Вы не сказали, куда я должен прислать вам обещанное», — произнес он. «В замок Хайцоллерн. Точный адрес, думаю, найдете». «Я его не знаю, к сожалению. Отправьте на мое имя. И еще, если вас не затруднит, перешлите туда же лошадей и машины из гаража». Я протянул ему еще один конверт. «Там доверенность на вас и чек на оплату дорожных расходов». Ашинан посмотрел на меня в крайнем изумлении, но конверт взял. «Сделаю, как вы просите». «Вот и замечательно. Тогда прощайте». Я развернулся, чтобы уйти. «Эгихард, вы собрались уезжать? Когда?» «Прямо сейчас. Погодите еще минуту. Можно с вами перекинуться парой слов наедине, и чтобы оборотень отошел подальше. Как я понял, у него очень острый слух». Финбар и не подумал двигаться с места, уставив на мага желтый, чуть светящийся во тьме взгляд, полный подозрений. «Это личное, Финбар», — Энгус смотрел на него как на досадливую помеху. «Личное? Вы про Ашлин что ли хотите поговорить? Так я в курсе». «В курсе чего?» — Энгус перевел взгляд на меня, лицо его стало мрачным, как небо в грозу. «Ничего», — ответил я, убрав со своего лица все эмоции. «Или спрашивайте, или я ухожу». Ашинан хмуро посмотрел на нас обоих. «Вы ее околдовали, Эгихард?» — спросил он, максимально понизив голос, хотя знал, что Финбар его все равно расслышит. «Когда вы уехали, она рванулась следом, чуть не обезумев. Думаю, вам показалось. Ваши маги ведь тоже как с цепи сорвались, собираясь меня изловить». «Нет, это совершенно другое. Страсть в глазах женщины сложно спутать с чем-то иным, а Шинан не сводил с меня тяжелого взгляда. Кроме того, она рассердилась и сказала, что я поздно спохватился и что она с вами переспала. Только и произнес я, неожиданно. Я, конечно, не привык, знаете ли, обвинять женщин во лжи, но, просто скажите, это правда или нет, пожалуйста. Я молчал, но потом подумал, какого черта. Простите, Энгус, не знал, что она была вам так дорога. А Шинан, проигнорировав насмешку, поглядел на меня с неверием. Но как, точнее, когда, у вас же не было даже времени, он вдруг осекся, опустил взгляд на мою руку. Времени, точно же, ваши часы тогда дали сбой. Вы что, можете замедлять время? В его глазах отразился чуть ли не ужас. Послушайте, сочувствую вам насчет Ашлин, но вы мужчина в возрасте и, уверен, с большим опытом. Найдете другую. А Шинан горько усмехнулся. Другую. Я уже четырежды вдовец. Все мои жены умирали, так и не успев родить первенца. Словно на мне проклятие. Он отвернулся от нас, снова сложил руки на ограде, уставив пустой взор на лошадей. То есть вы и Ашлин хотели подобную же участь? Поинтересовался я. Да вы просто какой-то синяя борода, Энгус. Или скорее король Канамор Аптотвилл. Можете насмехаться и злорадствовать. Но как раз по этой причине я ее и оттолкнул когда-то. Однако это не значит, что ее судьба мне безразлична, хотя бы как судьба коллеги, произнес он, не оборачиваясь. Я присмотрелся к нему внимательнее. Знаете, Энгус, она вас действительно проклятие. А Шинан, ошарашенный, обернулся ко мне. Что, выдохнул он, не веря. Но вы ведь знаете, что на высшего мага проклятие может наложить только черный маг. Вы вместе с отцом убивали последнего. Отец много раз проверял меня на предмет проклятий, как и другие высшие. Они ничего не нашли. Я шагнул к нему, протянув руку. А Шинан невольно отшатнулся, вжавшись спиной в ограду. Та боль, которую испытал маг, когда вы его убивали, он вложил ее всю, проклиная вас, чтобы вам тоже было точно так же больно. Моя ладонь замерла в несколько сантиметров от груди Ашинана, и, хотя я не касался его, все равно чувствовал отчаянный пульс. Потом сжал пальцы, словно захватывая ту черную сеть, в которой трепыхалось сердце высшего мага, потянул на себя. Ашинан заорал так, словно к нему приложили раскаленное до бела тавро. Метнулись от нас прочь испуганные кони, где-то закричали маги, услышавшие этот душераздирающий вопль. Я потянул сильнее и выдрал наконец из груди Ашина на черный сгусток, тут же вспыхнувший огнем и рассыпавшийся искрами. Энгус, позеленев, вцепился обеими руками за ограду, чтобы не упасть. Эгихард, выдавил из себя Ашинан. Я. Он склонился и его стошнило. Ничего, скоро полегчает. И вы мне ничего не должны. Это бесплатный бонус, Энгус. Когда станете многодетным папашей, пришлите мне открытку. Я за вас порадуюсь. Может быть, пойдем, Барри. Судя по звукам, к нам со всех ног бежали через садовые заросли. А я вовсе не хотел задерживаться и разруливать очередную ситуацию с недопониманием. И тут нас внезапно накрыло звуком работающих вертолетных двигателей. Над головами пролетело 5 военных вертолетов. Снопы света от прожекторов расчертили тьму вокруг поместья и прилегающего к нему сада в черно-белые полосы. Послышался отчаянный визг тормозов и рык моторов, когда полицейские машины стали спешно сдавать назад, отъезжая от особняка подальше, а потом из одного из вертолетов вырвалась ракета и угодила прямиком в особняк. Прогремел оглушительный взрыв. Из окна второго этажа, куда попала ракета, вырвалось 10-метровое пламя. Мы застыли с Финбаром, завороженно глядя, как разрастается огонь и перекидывается на крышу. «Ты, кажется, хотел устроить тут пожар?» — едва слышно произнес Финбар, совсем осипшим голосом. Я не ответил, так как нас снова оглушило взрывами еще 2 выпущенных ракет. «Во что вы еще успели вляпаться, Эгихард?» — поинтересовался позади нас Ашинан. «Это не я вляпался, я на миг обернулся к нему. Не имею подобной привычки. В отличие от вас, к нам из зарослей вырвались маги. На ладонях многих запламенели огненные шары. Энгус, что с вами?» «Со мной все в порядке. Рассейте магию, рассейте». «Но это вы кричали?» Я мельком глянул в их сторону и, отвернувшись, снова смотрел на пожар. Потом стал выводить огненные символы в воздухе, и сейчас было плевать, что за этим наблюдают высшие светлые. Над нами снова пронеслись вертолеты, на этот раз другие, помельче, полицейские. Свет прожекторов чертил по земле. «Маги любого происхождения, светлые или темные, сдавайтесь, никому не колдовать, выходите на освещенную поляну». Сейчас действует особая военная ситуация, по приказу Министерства по делам магии. Позади меня поднялся возмущенный гвалт. Еще одна ракета ударила в особняк. Я, сжав зубы, добавил последние несколько символов и зашептал слова считалки. 1, 2, кровь, луна. 3, 4, тень валькирий. 5, 6, квас есть. 7, 8, кости бросим. 9, 10, тебя резать. Считалка идеально подошла к количеству вертолетов. Едва я произнес последние слова, как один за другим военные вертолеты начали взрываться, устроив в ночи эпический фейерверк. Во все стороны разлетались обломки. Несколько вертолетных винтов улетело в сад, срезая деревья как травинки. После военных вертолетов начали взрываться полицейские. И над этим всем, отражая взрывы, алым пылало небо. Она обдавала волнами горячего воздуха. После последнего взрыва на поместье и сад стала медленно опускаться тьма. Горящий пепел, угасая, падал на нас словно неправильный снег, черный и теплый. Я обернулся к магам. Они стояли, застыв, ошарашенные и растерявшиеся. «Пойдем, Барри, зачем нам идти к поместью?» — спросил Финбар, торопясь за мной. «Ты же сказал, что мы уезжаем». Они разнесли половину особняка. Охранные заклятия от подвала установлены только на входах. Если ракеты проделали дыру где-то в стене или потолке секретного подвала, значит, кто-то получит доступ к архивам и разработкам. Я остановился метрах в 100 от особняка, когда нас с Финбаром вдруг ослепили фары отъехавших в сторону полицейских машин. «Харди?» — спросил растерянно Финбар. «Просто стой рядом». Я начал выводить пальцем огненные символы. «Эгихард Райнернайр, прекратите колдовать и сдавайтесь», — послышалось из громкоговорителя. «Какая-то невежливая просьба, не находишь, Барри?» Я недобро усмехнулся, не прерывая своего занятия, особенно после всего произошедшего. «Вообще не просьба», — мрачно усмехнулся в ответ кузен. «В нас полетела странная ракета, словно магический снаряд был выпущен из настоящего человеческого оружия. Взорвалась белым пламенем, наткнувшись на защиту в 3 метрах от меня. Во все стороны брызнули ошметки плазмы. Харди», — Финбар зажал уши руками, смотря на меня в отчаянии. «Сейчас же будет второй Баллидов. Именно это мне и нужно. Только ты уверен, что и от нас сейчас не останется мокрого места», — убитым голосом произнес Финбар. «Я бы на это не рассчитывал. У меня другие планы. И будь добр, не отвлекай. В нас снова полетели ракеты. Купол защиты вокруг меня засветился, и теперь его было четко видно, как и сеть трещин, что стали по нему разбегаться. «Прекратите! Прекратите огонь!» — орал где-то в стороне Ашинан, размахивая руками. Я краем глаза заметил, как к нему и столпившимся около него магам направились полицейские. Еще выстрел, и купол, что окружал меня, взорвался. А через миг нас с Финбаром накрыло черным непроглядным туманом, сделав невидимыми для всех, но при этом мы вполне наблюдали через мутную дымку, что происходило вокруг. Окутывая нас, он заструился дальше, словно превратившись в черный грязевой поток. Накрыл одну машину, потом следующую. В черноте полыхнуло синими молниями. С каждой поглощенной машиной грохот становился сильнее, как и гул закручивающегося смерча. В нас стреляли вслепую, но туман, полз вперед как голодная гигантская черная змея, поглощал все и всех. Оставшиеся машины спешно сдавали назад. Полицейские бежали, позабыв о магах, как, впрочем, бежали и сами маги. Смерч оторвался от земли, поднялся вертикально и, резко увеличившись в размерах, двинулся к поместью. Полицейские машины вдруг забуксовали, их как магнитом потащило назад. Оторвавшись от земли, они влетели в утробно гудящее жерло. Следом туда отправились несколько полицейских. Смерч врезался в поместье, пожирая стену за стеной, башни и горящую крышу. Окрашивался в багровый от бушующего внутри особняка пожара. Спустя полчаса от Бларнихаус не осталось и камня. Я вывел пару символов, что заледенели в воздухе. Огненный вихрь, что теперь неспешно крутился на месте особняка, выстрелил в небо многометровым снопом искры и исчез, оставив на месте дома огромную воронку. Мы с Финбаром подошли к краю. Внизу вспыхивал местами огонь, но было ясно, что тут не осталось даже фундамента. «Великая луна», — только и сказал Финбар. «Теперь, думаю, можно уезжать». Я на всякий случай огляделся, но желающих связываться со мной больше не наблюдалось. Ашинана и магов тоже видно не было. Мы пошли в сторону руин, пробираясь между поваленными деревьями. «Как думаешь, в Бларне из темных магов кто-то выжил?» — спросил Финбар. «Самые проворные вполне могли сбежать», — произнес я. «Самый проворный, я даже догадываюсь кто», — проворчал кузен. Один субъект, имеющий запах склепа. Я рассмеялся и кивнул. Салливан точно дал деру. Как только запахло жареным, мы дошли до руины и уже хотели сесть в оставленный тут БМВ, когда до нас долетел странный звук. Мы с Финбаром переглянулись в недоумении. «Ты тоже это слышишь?» – спросил кузен. «Я думал, что мне померещилось, что кто-то играет на флейте». Звук между тем нарастал, а я почувствовал, как в музыку вплетается странная магия. На поляну перед руинами замка из зарослей, за которыми начиналась река Мартин, вышел какой-то человек, точнее это был маг, и направился он прямиком к нам, играя на флейте. Вслед за ним из-за деревьев засочились нити серебристого тумана, явно имевшего магическое происхождение. «Будь я проклят!» — выдохнул вдруг удивленно Финбар. «Это же!» — он уставился на меня с некоторой растерянностью. «Ну, считается, что это самые могущественные колдуны на острове, черпающие магию из самой земли. Их называют хозяевами земель». Я посмотрел на Финбара недоверчиво. «Никогда не слышал об этом и не читал», — заметил я. «И об огненных драконах тоже?» — спросил Финбар. «И об огненных драконах тоже». «Ни о каких драконах», — мрачно обронил я и глянул на кузена. «Язвить научился, Барри? Ну-ну, что он хочет-то? Они охраняют землю от зла», — Финбар раскалился в усмешке. «Да, конечно. Что ж, я сразу не догадался», — ответил я и поморщился. Звук флейты мне совсем не нравился. То ли появившийся колдун плохо изучал нотную грамоту, то ли у него были проблемы со слухом. Но у флейты был неприятный визгливый звук. Я подумал, что незнакомцу и магия не понадобится, еще чуть-чуть я не выдержу и сбегу просто, чтобы не слышать эту жуткую какофонию. Я прокашлялся и помахал рукой незнакомому магу. «Прошу прощения, но не могли бы вы прекратить свой концерт? У меня от вас уши уже болят», — произнес я громко, чтобы он меня расслышал. Маг, который уже находился от нас в шагах в 30, остановился. Мелодия прервалась и на его морщинистом лице, которое было вполне сносно видно в ответах туч, еще сохранявших огонь недавнего пожара, отразилось удивление. «Черный маг, приказываю тебе немедленно убраться с моей земли», — выкрикнул он. Я поморщился, голос у старика оказался таким же неприятным и визгливым, как и у его инструмента. «Во-первых, мы и без ваших указаний собирались уезжать, а во-вторых, земля, на которой вы сейчас стоите, принадлежит мне. В-третьих, так вы тоже из Наиров. Ваш змеиный род давно пора прогнать отсюда». Я хмуро глядел на мага. Финбар уже давно переместился за мою спину. «Не недооценивай его», — шепнул мне кузен. «Подобных ему считают посильнее лучших магов из гильдии. Ты знаешь, Барри, я очень невысокого мнения о магах из местной гильдии». В этот момент хозяин земель поднес к губам флейту и меня передернуло от полившегося из нее звука. Маг между тем занялся колдовством, выдыхая во флейту слова заклятия. На нас с Финбаром понесся невидимый вал, сминая траву. Воздух сгустился, стал плотным, словно на нас надвигалась стена изо льда. Я черкнул пальцем пару огненных символов, разрушая колдовство, и нас обдало холодным ветром. Маг между тем выдувал следующее заклятие. Я не стал ждать, отправив в его сторону огненный вал. В этот миг туман вдруг поднялся белой пятиметровой стеной и, обращаясь в воду, обрушился на огонь, заливая его. Из-за деревьев между тем ползли новые потоки тумана, еще плотнее и гуще. Где-то в глубине этого туманного месива появился призрачный силуэт женщины с зелеными волосами. «Дух реки!» — простонал за моей спиной Финбар. «Сдавайся! Вода всегда побеждает огонь!» — раздался женский голос. Туман закрутился белым вихрем, устремился вверх и там на 10-метровой высоте, превратившись в воду, обрушился на нас смертоносной многотонной волной. Канамор Аптотвилл проклятый, король одного из бриттских королевств, Думнани. По одной из версий, с ним связано происхождение сказки «Синяя борода». Жена короля, Трифина, обнаружила секретную комнату в его замке, где находились трупы всех трех его бывших жен. Духи сообщили ей, что они были убиты во время беременности. Забеременев, Трифина сбегает, но Канамор ловит ее и обезглавливает. Глава 7. Только и успел сказать я, проведя рукой перед собой и чувствуя, как горят заледеневшие ладони. Водяной поток, который должен был смести нас с Финбаром, в один миг заледенел, а еще через пару секунд эта недолговечная статуя рассыпалась миллиардами снежинок. Тут же следом я отправил новый огненный смерч, и сыпавшиеся на нас снежные хлопья с шипением испарились. Призрачная зеленая фигура, пошатнувшись с болезненным криком, бессильно упала на колени. Силуэт духа реки стал таять и исчез вместе с остатками тумана. «Поганый змееныш!» — крикнул старик. «Ты за это ответишь!» Меня вновь оглушил визгливый звук флейты. Окончательно разозленный, я отправил в сторону мага очередной огненный вихрь. Огонь встретился с невидимой стеной. Воздух вибрировал, стал физически виден, как обычно бывает только при мираже, и от места столкновения огня и заклинания незадачливого колдуна пошли круги, словно кто-то бросил камень в вертикально расположенное невидимое озеро. Я усилил напор вихря, и он стал смещаться в сторону мага. У мага не хватало дыхания, лицо, окрашенное алыми отсветами от туч, теперь в действительности побагровело от натуги. Все его силы теперь уходили, чтобы не позволить огню приблизиться. Но граница неумолимо смещалась. Меня же от мерзкого звука уже накрывало бешенством. Я взмахнул руками. Два потока огня, огибая невидимый барьер, поглотили колдуна. Вспыхнуло так ярко, словно я поджег магний, а следом разлилась долгожданная тишина. Я, морщась, потер уши. «Барри, ты там в порядке?» — спросил я, не оборачиваясь. «Угу, чуть не ослеп сейчас», — мрачно откликнулся он. «Но как, не понимаю, о хозяевах земель такие легенды ходят, что их победить невозможно, а дух реки непостижимо». Я все-таки повернулся к нему, посмотрел на озадаченное лицо кузена. «Ты хотел, чтобы они нас прикончили?» «Конечно нет, но я не думал, что одолеть их будет так легко». Я только покачал головой, потом заметил что-то на выжженном круге земли. Подошел и подобрал обуглившуюся и растрескавшуюся деревянную трубку, все, что осталось от флейты. Странно, что от нее вообще что-то осталось. Я едва не сжег ее окончательно, но вовремя спохватился. «Проклятие, это та самая флейта», — выругался я. «Какая та самая?» — спросил Финбарн. «Лет через 20 расскажу», — я ему подмигнул. Достал нож и, чиркнув себя по ладони, пролил на флейту свою кровь. Капли впитались, словно попали не на дерево, а на сухой песок. После этого я подошел к колодцу, что был расположен около руины, и бросил останки флейты туда. Финбар следил за моими действиями, и на его лицо отображалось полнейшее непонимание. Я открыл дверь в машине и уселся за руль. «Поехали уже, Барри, пока еще кто-нибудь не заявился. Мне за эти сутки желающих меня убить уже хватило с лихвой». Кузен уселся рядом. «Харди, пообещай, что когда мы уплывем отсюда, ты не помешаешь мне напиться. Виски ты с собой прихватил?» — поинтересовался я. «Нет, проклятие, забыл», — воскликнул Финбар, а я рассмеялся. Я неспешно повел машину, где-то позади нас небо все еще светилось алым. Мы проехали мост через реку Мартин, точнее через то, что от нее осталось. По пересохшему руслу бежал едва заметный ручей, тонкая водяная нить. Финбар долго мрачно смотрел в сторону русла, нервно побарабанил пальцами по стеклу, но не стал ничего говорить. На ночных дорогах почти не было машин. Я доехал до той стоянки, где мы оставили фургон, загруженный архивными документами и образцами, переложили в него багаж и пересели в него, бросив БМВ. Может, архив тоже лучше сжечь, чтобы от этих проклятых антимагических разработок точно ничего не осталось? — спросил Финбар. — А дух дяди тебе, если что, о них расскажет, если понадобится. Это займет время. Но зачем они тебе? На всякий случай, если Ашинан не справится. Финбар с непониманием посмотрел на меня. «Объясню позже, Барри, я что-то чертовски устал за сегодня». Я повел фургон через Корк, добрался до пристани, где мы условились встретиться с капитаном судна, на котором мы прибыли в Ирландию.